Часть четвертая. А теперь смотрите мне прямо в глаза. Ваши веки тяжелеют, тяжелеют. Ноги весят целую тонну. Руки тоже тяжелые, тяжелые, страшно тяжелые. Вам хочется закрыть глаза, потому что они такие тяжелые, слишком тяжелые для век. Но вы должны сопротивляться, не закрывайте их, старайтесь держать их открытыми. Но ведь ваши веки стали тяжелыми, как свинец. Да, у вас свинцовые веки, вы сейчас будете спать, спать, вот и готово. Ваши веки, тяжелые, как свинец, закрываются, ваши веки скованы, не двигайтесь, вы не сможете их поднять, пока я не позволю, а теперь вы встанете и сядете на этот стул. А глаза все еще держать закрытыми? Врач раздраженно вздохнул. Слушайте, вы не очень-то мне помогаете. Все в этом странном пациенте злило его. Прежде всего отказ назвать себя, что шло вразрез с правилами, согласно которым каждому пациенту надлежало сообщить свое имя и адрес. Да, впрочем, пациент ли это? 10 дней тому назад доктору Швобу позвонил его знаменитый коллега профессор Герберт, один из немногих кардиологов, обладавших собственной клиникой на 5-й авеню. Один из моих друзей хотел бы ознакомиться с тайнами гипноза. Вы могли бы просветить его на этот счет? Швоб растерялся и только хотел сообщить, что он не преподает гипноз, когда тот добавил: разумеется, я понимаю, как дорого ценится ваше время. Мой знакомый оценил его в сумму $500 за сеанс. Если это, по-вашему, мало, не стесняйтесь сказать ему об этом. За ваши сеансы он готов заплатить любую цену. Швоб, ошеломленный названной суммой, пробормотал: но, профессор, ваш знакомый, он что, врач? Герберт весело рассмеялся: друг мой, будь он врачом, вряд ли он был бы в состоянии заплатить такой гонорар. Они договорились о дне и часе, когда придет таинственный знакомый, и с этого дня коротышка, одетый с иголочки, в костюме из черного альпака, аккуратно являлся к 10 часам утра в кабинет доктора. Начиная первый же сеанс, Швоб счел необходимым уточнить. Гипноз – это разновидность терапии, и как таковая представляет известную опасность. Раньше, чем начать что бы то ни было, я хотел бы знать, с какой целью вы собираетесь в дальнейшем применить полученные сведения. Тот очень просто ответил: это мне нужно для одной женщины. Вы хотите научить ее гипнозу? Отнюдь нет, я хочу обольстить женщину с помощью гипноза. У Швоба просто руки опустились, но, сэр, он собирался сказать, что он вовсе не специалист по делам любовным, а практикующий врач, но мистер Смит, так назвал его Герберт, тут же перебил его. Может быть, вас не устраивает сумма гонорара? Позвольте-ка, профессор Герберт сказал мне $1000 за сеанс. Столь неопровержимый аргумент решил дело, и Швоб ответил: хорошо, тогда сейчас и начнем. В конце-то концов, деньги ведь на улицах не валяются, и кто из врачей, кроме светских кардиологов и специалистов по эстетической хирургии, мог похвастаться такими гонорарами? Но теперь он почти что сожалел, что согласился. Швоб хотел, чтобы пациент прежде всего усвоил самую суть гипноза, а для этого несколько раз пытался его усыпить, напрасный труд. По непобедимой силе, исходящей из самого существа этого незнакомца, Швоб вскоре понял, пациент не поддастся никаким приемам убеждения. Ни на одно мгновение его не удавалось погрузить даже в подобие транса. Казалось, в нем живет некий двойник, подменяющий его, несмотря на все его желание испытать на себе силу гипноза. Швобу даже пришло как-то в голову, что пациент сам является специалистом в этой области, и профессор Герберт попросту захотел разыграть своего коллегу. Однако пусть розыгрыш, но за такую цену. После каждого сеанса ученик передавал учителю из рук в руки $1000 купюру. Но настал день, когда Швоб просто не мог больше брать с него плату. После недели тщетных попыток он решил откровенно признать свою неудачу. Послушайте, Я обязан вам сказать, я отказываюсь. Смит удивленно посмотрел на него. Почему? У меня нет никакой власти над вами. Но, доктор, вы перепутали. Я пришел к вам не для того, чтобы вы меня усыпляли, а для того, чтобы вы меня научили усыплять других. Вернее, другую. Сколько требуется еще уроков, чтобы достигнуть такого успеха? Швоб нетерпеливо передернул плечами. Между нами говоря, мистер Смит, вы действительно полагаете, что вам придется прибегнуть к помощи гипноза, чтобы кого-то обольстить? Доктор, если бы это было не так, зачем мне приходить сюда? Швоб откашлялся. Однако вы обладаете весьма примечательной внутренней силой. Да, возможно, в известных, скажем, профессиональных обстоятельствах, но в личной жизни. Лекарь улыбнулся про себя. По-видимому, пациент все еще не понимает, что богатая событиями личная жизнь целиком и полностью связана с материальными возможностями. Как можно быть таким, по-видимому, могущественным человеком и попусту терять время на подобный вздор? Кротким голосом он продолжал. Если я вас правильно понял, вы хотите силой гипноза заставить женщину полюбить вас. Не фантазируйте попусту. Я жду от вас другого. Вы должны придать моему взгляду такую силу, чтобы она была вынуждена наконец меня увидеть, поднять на меня глаза. Вот и все, что мне от вас нужно. Остальное я беру на себя. Швоб погрузился в молчание. Высказанное пациентом смятение вернуло ему прежнюю уверенность. Утерянную было из-за странного поведения этого чудака. И он сказал уже твердым теперь голосом: «Отлично, итак займемся наиболее срочным делом. Я вам покажу несколько верных приемов, с помощью которых вы преодолеете трудности». Тот прервал его, подняв палец в знак вопроса. Едва взлетев, Швоб был вынужден опуститься на землю. «Да, я вас слушаю», — раздраженно сказал он. «Не забывайте, если она не видит меня». «Знаю, знаю. Но вы же не шестилетний ребенок, в конце-то концов. Есть так много способов привлечь внимание. Ее внимание добиваются очень и очень многие. Послушайте, вы же сами знаете, что еще не пытались. И не уверяйте меня, что она вас не заметит, даже если вы пройдете мимо нее с венком бананов на голове». Швоб сам посмеялся своей шуточке, но тот сидел подобно каменной статуе. «Слушайте, дружище, я уверен, что вам не придется чересчур стараться. Все пойдет само собой. Ведь не только в глазах дело, есть еще и голос, интонация, жесты. Но скажите откровенно, как мужчина мужчине, чего вы ждете от нее? Хотите на ней жениться?» Грек безнадежно усмехнулся. «Нет, никто никогда на ней не женится. Вы, может быть, хотите, чтобы она стала вашей любовницей? Даже и этого не хочу. Так много мне и не требуется. Нет, лишь бы она стала мне другом, только другом». Лицо Шваба выразило огорчение. «Не хотелось бы показаться нескромным, но у вас, может быть, имеются трудности в сексуальной области?» Сатрополос безудержно расхохотался. «Нет, доктор, нет. Извините меня, не думаю, что вы сумеете понять». Зачем объяснять врачу, что его пожирает стремление завоевать самую знаменитую в Соединенных Штатах женщину? И как его заставить понять, что он цепенеет, думая о ней, как будто сама мысль о близости с этой женщиной ему нестерпима, подобно мысли о кровосмешении? Да, именно так. Ему трудно представить себе, что его кумир может спуститься с пьедестала и лечь с ним. Стоит этому образу возникнуть в его воображении, он тотчас же изо всех сил старается избавиться от него, охваченный в то же время невыносимым чувством вины. Вроде бы ему предложили переспать с собственной матерью. Но почему, черт подери, почему? Да, здорово изменился он, этот Фаст. Лена не очень-то старалась вникнуть в суть перемены, которая была ей скорее неприятна. Угрюмый хиппи, появившийся в ее жизни 5 лет назад, оставался все таким же загадочным и высокомерным, как прежде. А вот заботы у него появились совсем другие. Теперь его беспокоил вопрос денег. И вовсе не их отсутствие, что он в прошлом переносил с беспечной легкостью, а разгоревшаяся в нем страсть к приобретениям, толкавшая его на безумные расходы. Благодаря Лене, которая его пригрела, познакомила с кем надо и вывела в люди, работы Фаста появились в нескольких музеях и стали гордостью коллекционеров авангардистского искусства. Собственно, весьма трудно искусствоведческим термином «авангард» передать суть этих произведений. Фаст взорвал живопись. Он подложил мину под ее давно иссохшие груди, рисунок и цвет, и подарил ей это прославленное третье измерение, которое бедняги-труженики далекого прошлого, такие как, например, Пьера де ла Франческо, сумели ввести в свое творчество только благодаря жалкой уловке, именуемой перспективой. А он, Фаст, действительно вел в искусство недостающий во все времена важный элемент – глубину. На первой же его выставке в Нью-Йорке все эстеты зашлись в экстазе. В тускло озаренный голубоватым светом зал он поместил старую металлическую кровать с продавленным матрасом, подобранную им в Стамбуле на городской свалке. На кровати мятая простыня в каких-то подозрительных пятнах, и среди этих пятен кровавый след, засохший и потемневший, но вовсе не обезличенный. В каталоге ему было посвящено восторженное описание. У этой крови печальная история. Это менструальная кровь юной женщины, близкой художнику, который не сообщает ее имени из понятного каждому целомудрия. Все это вместе взятое, грязная постель и менструальная кровь, носило название «Игра окончена». Ошеломленным критикам оставалось только восхищаться. Один из наиболее знаменитых даже написал из страха, как бы его не обогнал кто другой, Фаст, этот незнакомец, зашел куда дальше, чем Рембрандт. После такого блистательного начала Фаст стал выставлять одно произведение за другим, а последний, вовсе сногсшибательный образец его творчества, развеял остатки сомнений в его таланте. Стакан муранского стекла в форме клюва, а в нем сотни обрезков ногтей. Название «Женщины, которых я любил», а подзаголовок «Когтями и клювом». Успех опекаемого любовника оставил Лену далеко позади. Иногда он снисходил до встречи с ней в Нью-Йорке, где он устроил свою мастерскую в гигантском ангаре на верфи, откупленном Леной же на вес золота у некой мореходной компании. Когда Лена уезжала в Европу, она изводила его бесчисленными телефонными звонками, умоляя приехать туда, и посылала ему билеты на самолет, лишь бы он прилетел в Париж, где квартира на улице Фезандри, которую она сохранила за собой после разрыва с Марком, была переполнена менее значительными творениями, насильно отобранными ею у гения за миллионы, ибо Фаст утверждал, что если тебе полюбилось произведение искусства, за него и платить надо соответственно. Лена и впрямь очень дорого заплатила за все, что получила от него. Внезапно вспыхнувшая страсть к этому молодому человеку привела ее к двум разводам, один из которых по своей стремительности не имел равных в этой отрасли юриспруденции. Покинув Мортимер, отказавшись от титула герцогини Сазерленд, Лена внезапно оказалась в объятиях своего зятя. Без всякого перехода. В состоянии полной растерянности она приняла его приглашение и приехала в Портофино на яхту «Бродяга». А на следующий день Синяя Борода явился туда же, вошел в ее каюту и овладел ею, как зверь, дождавшийся, наконец, своего часа. Лена, подхваченная сходу, если можно так выразиться, хотела только одного – плыть по течению. То ли из желания позлить сестру, то ли с целью показать Мортимеру, что ему быстро нашлась замена, она приняла предложение Германа, который все еще настаивал на браке. Калленберг сумел с максимальной быстротой провернуть обе процедуры, дать отставку Ирене и взять в жены Лену. Сия операция представляла для него двойную выгоду. Он меняет надоевшую жену на новую, не меняя при этом тещу, что устраивало его во многих отношениях. К тому же это льстило его тщеславию, он ведь пошел по стопам вечного своего соперника, грека. Из чистого садизма он настоял на том, чтобы отпраздновать свадьбу в том самом имении, в покупке которого отказал Ирене, причем ей удалось там только одно – выкупаться в яме с навозной жижей. Наступил день свадьбы. У входа в замок Образовалась целая выставка роскошных автомобилей самых разнообразных марок. Туда приехало не менее сотни ближайших друзей, дабы принять участие в церемонии, которой Каленберг хотел придать этакий благодушный деревенский характер. Во время завтрака Синяя Борода не раз склонялся к новой супруге и целовал ее с видом разбогатевшего собственника, так, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений. В какой-то миг он тайком бросил ей на колени черный кожаный футлярчик. Она открыла его. Там лежало чудо красоты. Бриллиантовое ожерелье – то самое, что Людовик XVII поднес Марии Лещинской в благодарность за то, что она родила ему 10-го ребенка. «Нравится?» – спросил Герман. «Наденьте, наденьте!» – закричал кое-кто из гостей. Лена надела ожерелье, и когда по залу пронесся восторженный шепоток, Каленберг понял, что не зря потратил деньги. А секунд через 10 произошло событие, превратившее это изысканное и довольно тихое празднество в неслыханный взрыв человеческих эмоций. Синяя Борода готовился опорожнить очередной бокал, как вдруг заметил, что у Лены в бокале нет ни капли. Он сделал знак слуге, и тот сразу же подошел с бутылкой старого Бордо. И вот когда он наливал вино, Лена случайно подняла глаза и испытала величайшее в жизни потрясение. По другую сторону стола, как раз напротив нее, прекрасный как принц и одетый в ливрею слуги, стоял Фаст. Он встретил ее взгляд самоуверенным видом и несколько иронической усмешкой. А Лена, как зачарованная, не могла отвести взгляд от этих поразительно голубых глаз и чувствовала, что ее сейчас либо стошнит, либо она упадет в обморок. Сердце стучало в ее груди, как мощный мотор первоклассной машины, случайно вставленный в никудышный драндулет. Рой безумных мыслей кружился в голове. Зачем она здесь? Ах, да, она ведь замуж выходит. За кого же? Забыла, почему? Неизвестно. А он тот единственный, кого она любит. Он-то как здесь оказался. Электрические разряды, возникнув в ступнях, мгновенно взяли на абордаж всю ее плоть. Фаст. Фаст. Охватившее ее страстное желание было таким непреодолимым, что она, как ни странно, уже не чувствовала своего тела, не видела ничего и никого, находилась безмерно далеко, за тысячи световых лет отсюда, притянутая как магнитом этим взглядом, прикованная к нему чем-то куда более крепким, нежели стальной трос. «Какое у вас красивое платье!» — восхищался сосед слева. «Платье? Какое еще платье?» Она чувствовала себя обнаженной, полностью открытой взгляду Фаста, и только это ей и нужно было. Она увидела, что он подал ей знак, незамеченный никем, кроме нее. Затем шепнул что-то метрдотелю, который недовольно и раздосадованно пожал плечами. И вслед за тем вышел из зала, не обернувшись. «Капри, Акапулько, Гонконг, не говоря уж о... А что? Я тебя спрашиваю, куда ты хочешь, чтобы мы поехали? О чем ты думаешь?» Герман пристально смотрел на нее вопрошающим взглядом. Она ответила, не солгав: «Я думаю, что буду очень счастлива. Извини меня, я на минутку». Она встала и направилась к двери, машинально улыбаясь всем и никому. Лакеи расступились, пропуская ее. Выйдя на ступени подъезда, она огляделась кругом. Слева от нее, метрах в 30, стоял Фаст и, видимо, поджидал ее. Увидев Лену, он зашел за угол дома и исчез позади служебных зданий. Небо было серым, и нависло совсем низко, кругом не было ни души. Она пошла вслед за ним, дойдя туда, где он только что был, огляделась кругом и не так увидела, как угадала, что он стоит в проеме дверей маленькой конюшни, где держали кобыл с жеребятами. Она приподняла подол, дошла до дверей и нерешительно приоткрыла их. «Фаст! Фаст!» Лошади пофыркивали и били по земле копытами. Было слишком темно, чтобы понять, куда идти, она только смутно видела стойло. Лена настойчиво повторила «Фаст!» и чуть не закричала. Фаст обхватил ее сзади, его руки легли ей на грудь. Она собралась было возмутиться, притворяясь, будто отбивается. «Фаст! Фаст!» Рука Фаста отпустила ее грудь, поднялась к ее лицу, к губам. «Ш! М! Ш!» Она все порывалась заговорить с ним, спросить, каким чудом Оказался он на свадебном завтраке, почему ни разу не давал знать о себе с того памятного дня, когда она застала его чуть ли не задохшимся под тушей Мортимера. Хотелось сказать ему, что она много думала о нем, молила Бога о встрече с ним, и что каждый раз, когда ее брал Каленберг, она думала о нем и чуть ли не называла вслух его имя. Но Фаст все не отпускал ее, наконец ей удалось повернуться, и лица их соприкоснулись. Тогда его пальцы медленно соскользнули с ее губ, и теперь уже не пальцы, а губы касались ее лица, его горячие, нежные, твердые губы, именно такие, какими она часто себе их представляла. Когда, наконец, уста их слились воедино, когда он был уверен, что она не сможет закричать, он задрал подол ее платья и стал ощупывать ее обнаженные бедра, поднимаясь все выше туда, где кожа была такой теплой и мягкой, как под крылом голубки. Она еще раз сделала какое-то движение, будто хотела вырваться от него, а потом отдалась в его власть, тихо постановая, тяжело дыша, обмирая. Все так же стоя и медленно разворачиваясь, они подступили к стойлу, а когда спина Лены оказалась прижатой к боку кобылы, та фыркнула, и пока Фаст входил в нее, Лена все сильнее опиралась на теплый, живой лошадиный бок. А Фаст все так же молча, медленно и мощно проникал в нее. Она выгибала бедра, силясь ускорить это восхитительное движение, исторгавшее у нее хриплые стоны. Но Фаст невозмутимо держался все того же ритма, продолжая это мучительное наслаждение, становившееся вовсе нестерпимым от животных запахов, которыми был пропитан воздух конюшни. Когда же оба оказались за пределом сознания, Лена почувствовала, что земля ускользает у нее из-под ног, а острие кинжала трижды вонзается в ее плоть, вызвав у нее долгий хриплый стон счастья, сопутствующий победным возгласам Фаста. А потом случилось нечто чудовищное и омерзительное. В конюшню через распахнувшиеся дверные створки ворвался яркий дневной свет, и Каленберг рыча набросился на Фаста и Лену, все еще слившихся друг с другом. Я так и знал, что этот сволочной грек мог жениться только на бляди. Не останавливаясь, он сорвал со стены кучерский кнут, и тот, взвившись в воздух, со свистом упал на спину Фаста. Испуганная кобыла шарахнулась в сторону, а Фаст воспользовался этим, чтобы освободиться и вскинуть руки, защищаясь, и не удержал Лену, которая так и рухнула с поднятыми ногами на кучу соломы. «Сука!» — заорал синяя борода и тут же сделал ошибку, занеся над ней кнут. Фаст с быстротой молнии подставил ему подножку, Каленберг пошатнулся, но еще не успел упасть, когда Фаст силой огреб его ребром ладони по затылку. Великан что-то проревел и растянулся во всю длину между ног лошади, а потом пополз на четвереньках, не в силах подняться. «Идем отсюда», — сказал Фаст, взял Лену за руку и увел за собой. Они стремглав промчались через конюшенный дворик, выложенный красным кирпичом. Через мгновение они уже сидели в машине, Фаст включил зажигание и рванул с места со скоростью метеора. Остановились они, проехав немало километров по пустынной дороге. Фаст пристально смотрел на Лену. Солома, застрявшая в ее белокурых кудрях, казалась сейчас каким-то изысканным украшением. Он промолвил: «А что теперь?» Сами не зная почему, оба расхохотались. «А твои гости?» — добавил Фаст, икая от смеха. «Вот так хэппининг». Впоследствии Лена узнала, что Каленберг извинился перед гостями, объяснив отсутствие жены внезапным недомоганием и так далее. Всем, что полагается говорить в таких случаях. Смятение его было недолгим. Когда она вернулась к себе и разобрала почту, ей прежде всего попала в руки телеграмма Каленберга: «Оставайся, где находишься, только верни украшения. Герман». Остальное взяли на себя юристы. Решение суда по делу о разводе было объявлено 6 месяцев спустя, минимальный срок для подобных дел. В общем-то, Лена с Каленбергом были официально женаты всего-то 2 часа. А в течение этих 6 месяцев она крутилась и вертелась, как белка в колесе, чтобы талант Фаста получил заслуженное признание. Она не больно-то разбиралась в его произведениях, но это непонимание как раз и наполняло ее этаким интеллектуальным восторгом, составлявшим ее счастье. Она думала, что Фаст, взлетев на вершину, женится на ней по всем правилам. Но Фаста, по-видимому, вовсе не имел таких намерений. Он находил один предлог за другим, чтобы держаться от нее подальше. И ей пришлось смириться с тем, что он всего лишь такой же приходящий любовник, каким был Марк Коста. Как могло случиться, что она опять оказалась в том же столь жалком положении? Она чуть было не спросила его об этом. Он в это время лежал возле нее, в той самой фантастической постели в парижской квартире по улице Фезандри. Она увидела, как он взглянул на часы. «Тебе так скучно?» «Нет, просто мне пора идти». «А ты бы не хотел, чтобы мы уехали на несколько дней куда-нибудь в теплые края, скажем, в Африку или на Ямайку? Только мы с тобой, вдвоем. Я все это устрою, согласен? А как же моя выставка в Женеве? Ты что ли ее подготовишь? Ты сможешь там поработать? Вот именно, как раз найму Боинг, чтобы перевезти в Тумбукту все мои материалы со старыми железяками. Фаст, но мы ведь так давно вместе никуда не ездим. А может, мы уже как раз приехали?» И вот так всегда не успеет она его прижать к стенке, как он тут же найдет для нее самое недоброе слово. «Сколько тебе лет?» «Постой, сейчас соображу». Ахилл шутливо прикинулся, будто считает по пальцам. «Сейчас у нас 68-й год. Я родился в 50-м, верно? Ну вот, как видишь, мне вроде 18. Ишь, время-то как бежит». Он нахально уставился на отца. А Грек, как всегда, не был уверен, какое чувство завладеет им сейчас – злость, отчаяние или покорность судьбе. Он достиг грандиознейшей финансовой власти в мире, ему нередко случалось подчинять себе крупнейших государственных деятелей, но перед единственным сыном и наследником чувствовал себя совершенно безоружным, несмотря на вынужденные вспышки ярости, слишком уж любил он сына. Ахилл же злоупотреблял этой любовью, как хотел. Несмотря на подарки, дождем сыпавшиеся на него, несмотря на все преимущества своего положения, сын миллиардера, он всегда смутно ощущал, что отец перед ним в долгу. Ему нередко случалось обращаться к нему с каким-то нагло вызывающим видом, лишь бы бессознательно успокоить этим гложущую его неприязнь. Дело было, конечно, в том, что ни Ахилл, ни сестра его не могли простить отцу развода. А ведь Лена по врожденной чуткости никогда не настраивала детей против отца. Но это не мешало детям предаваться разным фантазиям.